Глава 13. Срочная доставка. Запах свежей выпечки, смешанный с запахом мокрой шерсти и дождя, витал вокруг нашей странной компашки. Мы вывалились из подъезда, как команда спецназа после успешной, но грязной операции. В руках у Кирилла, бережно прижатая к груди, была наша спасительная коробка. Теперь уже теплая, пропахшая смородиной и задорным смехом. Мы еще никогда в жизни так не хохотали, как на кухне у Валерия. А я тайком вспоминала теплоту его короткого, но такого значимого для нас обоих прикосновения. Светка лихорадочно искала в приложении самокат. Я пыталась привести в порядок взъерошенные дождем и суетой волосы. «Так, адрес», — проговорил Кирилл, наконец-то спокойно глядя в экран телефона. «Брусилова, 15, 15 этаж. Сколов, В. Погнали!» Нашу суету разрывал радостный, ни о чем не подозревающий лай. Мы обернулись. У двери подъезда, весело виляя хвостом и облизывая морду от остатков варенья, стоял Ричард. В суматохе мы не заметили, как он юркнул за нами. Он смотрел на нас преданными глазами, явно надеясь, что это приключение продолжится, и мы все идем, разумеется, гулять на набережную, а не выполнять какую-то скучненскую взрослую работу. «О, нет», — прошептала я, глядя на виляющего и заглядывающего в глаза Ричарда. «О, да», — мрачно констатировала Светка. «Беглец, придется возвращать». «Некогда», — панически буркнул Кирилл, уже заказывая самокат. «Он с нами поедет, потом вернем. Или хозяин сам заберет, когда мы будем на месте». «Стой! Это этот же дом! Повезло!» Так наша команда спецназа обзавелась еще одним членом, золотистым ретривером, который сел в лифт с таким видом, будто всегда так и ездил на доставке. Дорога до лифта обратно была суетной. Ричард бежал рядом, счастливый и мокрый, принимая это за лучшую игру в мире. Мы же толкались и пинались, влезая все в маленький лифт. Только бы не застрял, как тогда. Лифт, стремительный и тихий, понес нас на 15 этаж. Я посмотрела на Кирилла. Он смотрел на экран телефона, затем на табло этажей. Его лицо медленно начало выражать ту же мучительную догадку. «Кирилл?» — тихо начала я. «Не может быть», — прошептал он. «Это опечатка в приложении, или я...» Лифт мягко остановился. Двери разъехались. «Мы доставляем пирожки соседу Валерия?» Светка, выйдя первой, огляделась. «Ну и где ваш 15-й этаж? Офис 407?» — спросила она, и ее голос прозвучал в тишине коридора громко и нелепо. Кирилл молча протянул ей телефон. Там, в данных заказа, черным по белому стоял адрес. Бизнес-центр «Альфа», помещение 407. А ниже в графе «Получатель», смазанные от влаги или плохого скана буквы, складывались в «Сколов В», почти «Соколов В», а в графе «Этаж» гордо красовалась цифра 15, явно поставленная автоматически системой по номеру помещения. «Помещение 407». Светка произнесла это медленно, и ее глаза округлились. «Это же его квартира! Это номер квартиры, а не офиса! Мы стоим на 15-м, а нужно на...» «Мы везли ему пирожки, которые он сам же оплатил, которые мы испекли на его же кухне, и теперь мы с его собакой стояли на его этаже с коробкой в руках, осознавая всю глубину идиотизма». «Вот это сила! Два дебила! Три!» Тишину нарушил только Ричард. Он, почуяв знакомые запахи в системе вентиляции или просто устав от неразберихи, сел на пол, высунул язык и громко вздохнул, всем своим видом говоря: «Ну, чего вы тут устроили?» Мы стояли перед дверью, словно перед судьбой. Я вздохнула, собрала всю свою наглость, которая, казалось, уже закончилась, и нажала кнопку звонка. Дверь открылась почти сразу. Валерий стоял на пороге. Он уже переоделся в свежую футболку. В руках держал ту же книгу, что и полчаса назад. Он выглядел так, как будто ждал. «Здравствуйте. Как раз жду доставку». Его взгляд скользнул с наших лиц на коробку в руках Кирилла. Затем опустился к Ричарду, который тут же, радостно виляя, уткнулся носом ему в ногу. «Мы вам пирожки принесли», — выпалила Светка, толкнув Кирилла вперед. «Ваш заказ. Со срочной доставкой. Просто маршрут немного усложнился». Кирилл, похожий на автомат, протянул коробку. Валерий медленно взял ее. Он смотрел то на коробку, то на наши лица, и в его глазах начала проступать улыбка. Медленная, ясная и от этого еще более неловкая. «Позвольте уточнить», — сказал он нарочито вежливо, ставя коробку на тумбу в прихожей. «А они свежие? Прямо из печи? А то ресторан у дяди Вити, знаете ли, далеко. Могли и остыть по дороге». Внутри он хохотал, но то, как он умел держаться, вызывало во мне странное чувство хохота и уважения одновременно. Мы стояли, не зная, смеяться или провалиться сквозь пол. Кирилл издал странный звук. Светка фыркнула. А я просто смотрела на него, на эту мягкую, понимающую улыбку, и чувствовала, как внутри что-то щелкает, как падает последний барьер. «Гарантируем свежесть». Наконец выдавила я и сама улыбнулась сквозь смущение. «Спецзаказ. Это ценно». Он серьезно кивнул, но глаза смеялись. Потом взгляд его стал мягче. Он повернулся к Кириллу. Выполнил заказ. Срок, несмотря на форс-мажор. «Молодец, жаловаться не буду. Наоборот». Валерий протянул 1000 рублей в качестве чаевых, отчего у всех нас округлились глаза. «Офигеть!» Ричард залаял, словно первый, кто раскололся, и начал хохотать. След за ним, и мы все покатились со смеху. Кирилл выдохнул так, будто нес на плечах эту коробку целую вечность. В этот момент Ричард, решив, что церемонии окончены, прошмыгнул в квартиру и с грохотом плюхнулся на свой лежак в коридоре, завершив круг своего путешествия. Мы стояли в его прихожей, мокрые, смущенные, но уже не чужие. Дождь стучал в окно, а в моей груди происходило что-то тихое и необратимое. Я смотрела на Валерия, который принимал нашу дурацкую искреннюю помощь и отвечал на нее не раздражением, а этой спокойной, взрослой шуткой. И понимала окончательно. Я влюбляюсь. Не в образ, не в фантазию, а вот в этого самого человека. С его чистой кухней, грустным, умел когда-то, готовностью впустить в свой дом 3 мокрых идиотов и этим тихим, теплым юмором, который сейчас спас всех нас от полного краха.